Глава 9. Очередную ночь Трэшу пришлось проводить уже одному, поэтому, разместившись на высокой скале, сталкер принял особые меры безопасности. Горный уступ в виде кузнечной наковальни в основании зарос кустарником и куцами кривыми деревцами. Остальная часть его, метров 15, свободная от леса, как помост-трамплин в другой мир, нависла над ущельем и обдувалась всеми ветрами. Наломав сучьев, сталкер разжег костер, насобирал хвои и шишек, у кромки кустов протянул шнур, смоченный желчью лисоеда, в гуще их соорудил сигналку из фальшфейера и стесал рогатину. Чем черт не шутит? А он в паде зачастую не шутит. Остатки сухпайка Трэш приготовил быстро, любуясь звездами, бледным диском луны, черными очертаниями гор и матовым отливом дуги. Самой занимательной достопримечательности долины, раскинувшейся до самого горизонта. До нее оставалось примерно день пути, но сама аномалия ему была не нужна. Вокруг нее тускло блестели болота, которые как раз и интересовали путника. Туда в основном он и поглядывал, щурясь и ежась от ветра. Туда были обращены все его думы. От предчувствия скорого конца пути и возможности найти отца знобило сильнее, чем от ночного ветра. Вздрогнув от недалекого рыка, Трэш проглотил ком в горле, быстро отпил из фляжки и поднялся. В голову пришла мысль о дополнительном средстве безопасности, которое недавно показал ему знахарь-проводник. «Гур, где ты сейчас? Как ты там?» Видимо, убедить поселенцев западного форта в безнаказанности беглеца не удалось, раз от них пролетела объява по всей паде и даже дошла до города оружейников. Теперь весь мир ополчился против сталкера, вознаграждение за его поимку и начинка тотема привлекли охотников. Так кто теперь потенциальные враги? Бандиты, вымпеловцы, каскадовцы, сектанты, явно черные каратели и, возможно, страйкеры. Так почти все. Плохо. Сталкеры? Поди и среди них найдутся желающие подзаработать. Звездец. Весело. Трэш размотал веревку, с которой никогда не расставался, закрепил один ее конец на скале, за вбитой в щель между камнями кол, стравил серединную ее часть, а другой конец сделал в виде петли и натянул на запястье. Обычно такое приспособление он сооружал раньше, ночуя на деревьях. Здесь же за неимением крепкого высокого ствола пришлось импровизировать. Осмотрев уступ скалы, его почти вертикальную стену, содроганием взглянул в черную бездну ущелья и вздохнул. Вернулся к костру, подбросил пару веток. Вал по привычке оставил на спине. Рюкзак тоже. Вдруг придется спешно сматывать удочки. Палаш зажал в руке с веревочной петлей и улегся на еловые лапы между костром и ущельем. Дай-то бог хоть полночки подремать. Трэш закрыл глаза. Он заснул быстро, несмотря на груз дневных переживаний, горечь утраты товарищей и тупую ноющую боль в спине, полученную при падении в озеро. Гарпия, ядрит ты в печенку. Вот кого нужно бояться ночью на таком видном месте с костром. Да и мишень для снайпера. Хотя откуда тут снай? Трэш полностью отключился от внешнего мира и опасности пади. Непростительно для жителей жуткого и злобного мира. Снайпер действительно был. По манере маскировки таких раньше называли кукушками. Неизвестный стрелок забрался на сосну недалеко от костра сталкера и в оптику ночного прицела наблюдал за целью. Лежать на смолистых толстых ветках дерева было неудобно. Ветер раскачивал сосну и заставлял ощущать себя голым и видимым. Но снайпер привык к спартанским условиям и неудобствам длительных рейдов в одиночку среди мутантов и чащобы, в холод и жару, среди множества кровососущих насекомых, часто впроголодь. В окуляр большого прицела отчетливо виднелся озаряемый костром на темном уступе скалы спящий сталкер. Смелый парнишка. Залечь вот так на голом месте и холодных камнях вблизи зеленки, кишащей зверьем, либо туп и лоховат, либо наоборот считать себя своим среди диких лесных зарослей. Скорее второе, раз только уже чалится в паде и объявлен в розыск, но сумел добраться до ее окраин. Мужчинка весьма харизматичный. Жалко такого валить. Хотя жалко в попке совсем не у него. Ногу прострелить, что ли, да спеленать ослабшего. А как потом тащить? На горбу? Но однозначно хорош. Снайпер по имени Злата, который направил третий оружейник на поиски беглого вора западного форта, большим пальцем обтерл уголок рта, ковырнув коросточку ранки. Сморщилась. Губы трескались и сохли на постоянном ветру без помады и кремов. Но косметика давно канула в прошлое, а такую жизнь она выбрала сама, став одним из лучших снайперов и следопытов города-оружейников. Злата с детства увлекалась стрельбой благодаря деду, погибшему вместе с родителями в судный день. В тот момент она находилась на тренировке. Не просто тяга, а скорее любовь к боевому оружию, искусству маскировки, слежки и поиска помогли ей быстро найти себя в новом мире. Выследить добычу, гнать ее, тщательно планируя операцию, победить смекалкой, а не силой. Скрытно передвигаясь, оставаться невидимой для любого врага и при этом суметь найти в дебрях чащобы намеченную жертву, тихо подобраться к ней и обуть. Приказ командира Злата приняла с удовольствием. Как же, на кон поставлен профессионализм и опыт ведущего снайпера и следопыта города-оружейников против навыков известного сталкера Западного форта, кстати, в прошлом призера биатлониста. Преследование Трэша, неожиданно оказавшегося в составе отряда «Заслона», командира которого она хорошо знала и уважала, затянулось, но действительно стало интересным, полным драйва. Постоянные стычки с различными врагами, смелые решения, неожиданные повороты в опасных ситуациях, потери бойцов и раскол группы после нападения гарпий держали Злату в тонусе, воодушевляли и толкали вперед. Тяжко пришлось ночью в лесу, когда на отряд напали троглодиты. Неразбериха в полной темноте подвергала опасности и ее саму, рискующую столкнуться нос к носу с дикарями. Пришлось в спешке даже завалить парочку мутантов. Да еще изрядно попотело догонять Трэша, схваченного гарпией, что оказалось совсем нелегко. А сейчас, утомленная, она с трудом забралась на дерево. Глаза слипались, тело, покрытое испариной, без движений на холоде, начинало ломить. Дико захотелось присоединиться к безмятежно дрыхнущему сталкеру, прижаться к его спине, согреться у костра под ровное дыхание спящего мужика. Блин, хоть иногда бы просто понежиться и утонуть в ласках приятного и человечного парниши. Злата ощутила истому внизу живота. Тяжело вздохнула, поёрзла и отвлеклась на мерцающие звездами неба, на печальную ухмылку луны, опустила взгляд, прищурилась, рассматривая блеск дуги. Неизвестной чуждой аномалии. Сюда Злата еще ни разу не добиралась, не ведала ничего про эти места, но много слышала о смертельном воздействии на людей, о необратимых и страшных мутациях, о полчищах чудовищных тварей, об образовавшемся крае Земли. Куда прет этот мужичок? Явно к ней, к дуге. Но зачем? Что он там забыл? Зачем рискует головой и лезет в полное дерьмо? Теряет товарищей? Не сумасшедший же он. И вот еще что странно. Вопреки предупреждению Западного форта, при нем изначально не было тотема. Что это? Ошибка информации или кто-то намеренно бросил Дезу, пытаясь очернить сталкера? И еще. Странно все это, чудно и непонятно. Не мог же Холод, бывший спецназовец, уважаемый и надежный защитник города, быть настолько слеп, что взялся помогать врагу. Не только взялся помогать, но и намеренно скрыл этого парня от третьего оружейника. А это уже заставляет задуматься над вопросом серьезно. Злата вздрогнула от громкого рева в лесу. «Пипец, кто там еще? Судя по децибелам, кто-то злой и совсем не маленький». Она припала к прицелу и увидела проснувшегося сталкера, медленно принимающего боевую стойку. Перевела ствол влево и разглядела большое, черное, лохматое, бесформенное тело в кустарнике. «Рогач! Эх, звездец парниша!» вырвалась у Златы, и она до крови закусила обветренную губу. Размерами с трактор, мощью нисколько ему не уступавший, рогач являлся жутким экспериментом дуги над хозяином лесов медведем. До катаклизма эти звери редко встречались в лесах между Уралом и Карпатами, но те немногие, что явились по зову гигантской аномалии, превратились в чудовищные смертоносные творения. Медведь мутировал, в 3 раза увеличился в размерах, оброс мозолистой роговой коростой, когти и клыки превратились в нагромождение костных штырей. Аппетит и безжалостность монстра усилились многократно. Говорят, чудовище не боялось никого и ничего, даже не каждая аномалия могла с ним справиться. Поэтому встреча с рогачом означала верную смерть. Готовому к подобному обороту событий парниша не наступил звездец в образе страшилища горных лесов, живучего и непобедимого монстра Пади. Мелькнула мысль, что трофейную муху, которую Трэш прикарманил в бою с Бетой и оставил на базе Заслона, не мешало бы сейчас использовать против рычащего кошмара. Сработавшая сигналка не подвела, но хруст веток сталкер услышал еще раньше. Вспыхнувший фальшфейер не причинил исполину никакого вреда, только на мгновение отвлек и заставил вздрогнуть, чем только еще сильнее его разъярил. Сминая кусты и наматывая на лапы шнур пропитку, рогач огромной массой вывалился на голые камни. Голодный и злой после недавней схватки с огарком, монстр сразу бросился на человека. Огарк оказался невкусным, мерзко воняющим гнилью, но причинил рогачу боль, пару раз чувствительно проткнув острыми сучьями шкуру на стыках роговых наростов. Теперь мутант жаждал крови. Он встал на задние лапы и заревел. Громкое эхо загуляло между деревьями и окружающими скалами, взбудоражив окрестность. Вскочивший трэш, тем временем, дрожа от страха и ледяного озноба, пытался совладать с предательской слабостью в ногах, затянул пояс специфика, спешно поправил и подтянул рямки рюкзака и оружия и выхватил из костра горящее полено. Злата с ужасом представила, что будет сейчас с этим парнем, похожим на одного из ее любимых киноактеров в прошлом. Она даже выстрелила пару раз из СВУ, пугаясь абсолютной неуязвимости твари. Гримаса сострадания и жалости исказила ее лицо ровно за секунду до броска зверя. Но! Что это? Как это? Не может быть! Трэш бросил в рогача факел, больше удостоверяясь в отсутствии страха мутанта перед огнем, чем защищаясь, и быстро попятился к краю утеса. Зверь с разбега прыгнул на человека, намереваясь гробастать и разорвать жертву, но... Сталкер отскочил назад и прыгнул в бездну. Инерция не дала рогачу остановиться, и он, высекая когтями искры из обветренного каменистого выступа, скрылся в пропасти вслед за трэшем. Дикий рев вновь огласил округу, а вскоре снизу послышался звук рухнувшего на острые скалистые обломки грузного тела. Злата с сожалением оторвалась от оптики, посмотрела поверх прицела, снова припала к мягкому силиконовому окуляру. Никого. Она сплюнула, тихонько застонала, опустила винтовку и закрыла глаза. Эхо предсмертного рева рогача унеслось по ущелью в стороны. Чащоба проснулась, зашевелилась и заголосила. Взбудораженное происшествием зверье еще долго беспокоилось, рычало, стрекотало и выло. Луна, казалось, усмехнулась, играя призрачными пятнами кратеров на поверхности. Злата встрепенулась, завидев на фоне ночного светила летящий в сторону дуги предмет шаровидной формы. Вскинула СВУ, но свет луны ослепил, не давая ничего рассмотреть. Что за хрень? Откуда? Может, померещилось? Хотя в северном форту есть воздушный шар, и у вояк Альфа имелся зонд-сфера, старый метеоприбор, переоборудованный в оригинальный беспилотник. Чего только не увидишь. Она прильнула к оптике, взглянув на скалу. Сталкера было откровенно жаль, его нелепый суицид вообще никак не укладывался в голове. От неожиданности она вскрикнула, зашипела от негодования. В бледно-зеленом круге прицела, чуть позади костра, за валуном, лежал оплакиваемый ею сталкер и в оптику своего вала обозревал обнаруженную кукушку. Девушка почувствовала, как холодеет спина и нервно дрожит подбородок, как налилось свинцом все тело, охваченное холодком страха. Горечь ошибки сжала замерзшее сердце прочными клешнями. Обыграл, вывернулся, смог, ишь каков, живой, и позицию занял выгодную по всем меркам. В отсвете костра, мешающим ночному прицелу за камнем. Пипец, вот влипло. Но трэш неожиданно не стал стрелять, а показал ладонь, медленно повернувшуюся к земле. Жест, означающий отказ от противоборства и сдачу оружия. Бывший биатлонист держал ее на мушке и готов был без зазрения совести и без промаха выстрелить любую секунду. Злата глубоко задышала, палец дрожал в миллиметре от спускового крючка, глаз не кстати зарезала и защипала. Будь то от внезапного порыва ветра или навернувшейся слезы. Или она могла дать голову на отсечение, что это был гипноз сталкера, точечный ментальный укол. Снайпер опустила винтовку, клюнувшись стволом вниз, подняла правую ладонь в знак повиновения и разогнулась. Бодаться с опытным метким сталкером, полностью обнаружив себя на полуголом дереве, она не желала. И хотя ее СВО било лучше и точнее вала, но маскировка трэша и его мирные намерения переубедили Злату продолжать поединок. Она сдалась и полезла вниз. Кроя себя распоследними словами, пыталась заглушить горечь поражения, но где-то в глубине души радовалась происходящему, понимая, что за последнее время этот сталкер стал ей небезразличен. Повесив винтовку на плечо, Злата неспешно направилась прямиком к скале. Вскоре она уже угрюмо сидела у огня, пожевывая сало с черным хлебом, косилась на сданное победителю оружие и рассказывала о своем неудачном задании. История ее жизни и судьба родителей, честно говоря, трэша не заинтересовали, но он не подал виду. Единственное, что засело в голове, так это рассказ об отце девушки, ученом Сенцове, в далекие времена работавшим над созданием источника энергии, обладающего огромным потенциалом, способного искажать время и пространство, создавать параллельные измерения и использовать так называемую черную энергетику. Начинал он в 80-е годы прошлого века разрабатывать телепорталы с помощью атомной энергии одной из АЭС в секретной лаборатории, которой и работал начальником. Потом потерялся, снова объявился в анклаве и опять потерялся. Много лет дочь ничего не слышала об отце. Сестра Златы отправилась на поиски пропавшего в аварийной зоне отчуждения папочки, но исчезла вслед за ним. А после катаклизма Злата осталась одна, попала в город оружейников и благодаря меткому глазу и смекалке неплохо устроилась. Трэш чуть не заснул от монотонного монолога смазливой девчонки в накидке типа леший. Он промочил горло водой, будь то сам долго и нудно говорил, и устало посмотрел на пленницу. Злата поняла, что сталкер размышляет о ее дальнейшей судьбе, а не над семейной драмой Сенцовых, затихла и насупилась. Молчание длилось долго, но Трэш вдруг дернулся и вернулся из дремоты. «Вот скажи, красавица с герпесом, что с тобой делать? По закону военного времени к стенке или для начала? Я женщин полгода не видел». Злата вздрогнула, уж чего-чего, но этого она не ожидала точно. «Чего? Ага, сейчас, отдыхай давай. Ишь, секас ему подавай. Я, можно сказать, только влюбилась в него, удивляясь, какой видный парниша, статный, смелый, умничка, не пристает скромным девушкам в диком лесу. А он, секас». Снайпер скривилась, машинально прикрывая больную губу, но язык все равно продолжал выдавать ее с потрохами. «Да и стенки тут нет, в лесу. Кончай свои понты гнать. Я сама пришла и сдалась, и стреляла по рогачу, защищая тебя. А ты? Какой секас!» Сталкер откровенно рассмеялся и указал на журчащий неподалеку ручей. «Ишь, чего удумала? Я ж отмыть тебя хотел, чтобы на красоту естественную глянуть, а то изморалась вся, пока за мной носилась». Злата прикусила губу, лихорадочно облизывая больное место, а потом, не найдя ничего более свое оправдание, рассмеялась пуще Трэша. «Вот же вы, мужики, козлы, а? Ну чего вылупился? Смешно ему. И ты, козел». «Ага». Сталкер не мог остановиться и продолжал прикалываться. «Ах, козел, козлик, козельчик родной, знаем мы вас». И спина потом вся раскорябана. «Пошел нафиг, козлинушка!» Злата впервые за последние недели хохотала от души. Ее трясло от спавшего напряжения и откровенно улучшившегося настроения. На глазах выступили слезы, а болячка на губе начала кровоточить. «А что мне еще думать было, если за всю мою взрослую жизнь я другого к себе отношения не знала? Если мужики всегда смотрели, как на кусок мяса, удовлетворяющих их похоть? Наверное, именно поэтому я решила ходить далеко и надолго, и в одиночку. А ты? Ты явно не враг. Не вор и не убийца, каким тебя представили из западного форта. И я почему-то уверена, что ты не крал тотем и не причастен ко всем грязным делишкам. Тем более тебе поверил Холод. И не только поверил, а рискнул своей жизнью и судьбами доверяющих ему подчиненных. А он мужик матерый, нюх имеет на отличных бойцов и честных людей. Так зачем и куда ты двигаешь так упорно, даже когда распался ваш отряд? Погоди, здесь кто кому вопросы задает? Кто пленник, а кто герой? Сталкер вытянулся, расплывшись в ехидной улыбке. «Герой! Геморрой!» Злата тоже ухмыльнулась, вытирая руки в широкие штанины. «Свалился мне заказик на голову. Мама, не горюй!» «Эй, подружка! Да ладно тебе, охолонись! Дай выговорюсь. Знаешь, каково это долго молчать и бродить в одиночку?» «Конечно знаю. Я сам одиночка. Если бы не холод, так дальше один бы и шел. Правда, не знаю, дошел бы или нет. Вот потому я и задумалась. Если бы не это, то лежать бы тебе уже давно, раскиданным по окрестности в виде оставшихся от тела запчастей. Я ж тоже не стреляю бездумно, сначала присматриваюсь. Не думала, не гадала, что рейд такой долгий и тяжкий будет, что придется лицезреть схватки вашего отряда, потери, голые жопы в кустах по нужде, доноситься угорелой по лесам и горам. Когда тебя гарпия сцапала, я думала, все, каюк неплохому вроде парню. Можно сворачиваться и топать до дому. Но что-то мне подсказало, что ты не так прост и сумеешь справиться даже в этой ситуации. И ведь справился? Козлик. Еле нашла скачущего копытцами по отрогам. Сама вот спать хочу, помыться, отдохнуть по-человечески. Я же не зверек какой-то, я девушка. Трэш вздохнул, глядя на Злату сонными глазами, улыбнулся, развернулся кругом, указал на ручей и стал снимать специфик. «Прошу». Чтобы не подозревала ни в чем и действительно плохом, доверюсь тебе первым. Сначала стираюсь я, а ты охраняешь. Ну, а потом наоборот. Бери винтовку и следи. но не за мной, а за окрестностью, и он принялся раздеваться дальше. Нужен больно. Злата хмыкнула, скинула маскхалат, подбросила в огонь пару деревяшек и взялась за СВУ. Хотя, короче, видно будет, как себя покажешь, козлинушка. Кстати, все-таки какие планы на ближайшие сутки? Вообще, к дуге мне надо. Отца ищу. Говорят, там он где-то. Нагнувшийся полуголый трэш зафыркал от попавшей на тело холодной воды. Но сначала, наверное, в Южный форт придется чесать. Сейчас мы с тобой тут торчим, ровно на развилке обоих направлений, к дуге и к форту. Сердце зовет вправо, к болотам, а мозг понимает, что сначала нужно налево, к крепости. Зачем же терять время на форт, когда цель вон, десяток км отсюда, недоуменно спросила Злата, с радостью отметив слова сталкера «мы с тобой». Важное дело там, сказать не могу. Важнее, чем отец, я бы узнав, что мой на дуге без промедления рванула туда. Странный ты. Видя, что трэш заканчивает мацион, Злата отложила винтовку и, подрагивая от холода, нисколько не стесняясь находящегося рядом мужчину, торопливо разделась до майки. Не забывая поглядывать по сторонам, отстегнула ремень с пустой кобурой от АПБ и из веток соорудила сушилку для одежды. «Странный», – согласился сталкер, развешивая стиранные вещи. «Да сам знаю, что не от мира сего. Все не сидится на месте, все ищу чего-то. И батю своего тоже. Там, где нужно быть злее и жестче, я добр, как лошок. Не знаю, какой ты стал доверчивый и сентиментальный. Вот и с тобой спасовал. Ты посмотри на него, а?» Злата уже охала под едва ли не ледяными брызгами. «Че, пожалел, да? Жалелку лучше свою побереги. Не ровен сейчас застудишь, так потом совсем без женщин будешь. Ай, по сторонам смотри, а не на меня, не твоего полета, птичка». «Слушай, жар птица счастья», – трэш уже откровенно пялился на нагнувшуюся над водой девушку и снова хохотал. «Ты там сильно не взлети, а то потом, не дай бог, как рогача доставать придется снизу». «Оха, ёкарный бабай, как холодно-то! Слышь, птах, меня ведь греть нужно будет долго». «Согреем». Бывало и похолоднее женщин разогревали. Оба вновь расхохотались в голос. «Обана! Вот она, красота естественная. Осталось чуток губу подлечить, и сразу можно браться за обогрев». «Говоришь, сентиментальный?» Отсмеявшаяся Злата уже взялась за стирку. «Блин, вот честно, я впервые за время после судного дня могу без опаски повернуться к кому-то спиной. Потому что я такая же, один в один. И отца ищу, и не сидится, скучно на одном месте. И подстрелить не могу того, кто мне симпатичен, кто не выглядит уродом и негодяем». «И многие тебе симпатичны», – усмехнулся трэш, поправляя оружие и страховочный тросик, спасший ему жизнь. «А, вон как ты рогача-то одолел! Сцепку сварганил заранее. А что, знал, что так будет?» – удивилась Злата, заметив петлю на веревке, стравливаемой за уступ скалы. «Догадался, на всякий случай сделал, а случаи разные бывают». Без тени иронии сталкер подошел к девушке. «Уж извиняйте, что не могу обеспечить вам, мадемуазель, полной защиты и безопасности, но могу предложить страховку на остаток ночи. И еще предлагаю лечь вот здесь, спинкой к спинке, согреть друг друга теплом молодых тел и вместе встретить рассвет. Ведь, говорят, это так романтично». Злата повернулась, трэш осекся. Взгляд его приковался к мокрой майке и упругой женской груди под ней. «Что такое?» – девушка изобразила саму невинность и оглянулась. «Что там, опять рогач?» «М-да». Сталкер отвел глаза в сторону и смущенно кашлянул. «Шутки шутками, но ведь могут быть и дети». Нахохотавшись, они продолжили подготовку ко сну. Только теперь между ними исчезло напряжение и чувство скованности. Злата почувствовала себя так, будто знала трэша все прошедшие годы. Ни грамма сомнений, словно между ними протянулась тонкая, но прямая родственная нить. Сталкер, в свою очередь, тоже сменил недоверие на радушие и симпатию к этой милой, не по годам умной и бодрой девчонке. Сколько ей? Не больше 20. Но откуда такой опыт и мастерство, спокойствие и рассудительность? Симпотная, блин, чертовка. Развесив мокрые вещи на импровизированной сушилке, сооруженной из рогатин, Злата в запасной футболке и обратно надетой горке ушла в кусты. Что она там делала, можно было догадаться. Явно не только по нужде, потому что брякнул колокольчик и тонким специфическим звуком завибрировала натянутая струна. Растяжку-сигналку сбацала. Ишь, дает стране угля. Что с ней завтра делать? Сейчас думать уже не могу. Спать, иначе завтра помру. Трэш расстелил еловые лапы, кинул сверху маск-халат пленницы, подложил под голову рюкзак. Вал прижал к себе вдоль тела. Костер обнови и ложись. И без вопросов, все завтра. Надеюсь, никаких сюрпризов? А то ведь я правда только спать. пробубнил сталкер, зевая. «И сигналку свою, слушай сама. Я капути ки...» «Приятных сновидений, козлик!» – хмыкнула Злата, поправляя футболку под горкой, сгребла ветки в кучу возле костра, вздохнула, легла, прижавшись к трэшу спиной, и отметила, что он нравится ей все больше и больше. Южный форт, в прошлые времена называвшийся Воронежем, отличался от западного масштабами и обороной. Никаких ветряных мельниц, питающих электричеством ограду, ни рвов с водой, ни камня и огнеметов. Естественной преградой непрошенным визитерам служило одно из ответвлений реки, опоясывающее все поселение вокруг. Сеть блиндажей и колючей проволоки дополняла оборону, а несколько автоматических самонаводящихся спарок турелей серьезно усиливали неприступность форта. Редким часовым оставалось лишь поглядывать в сторону заречного ивника, согласно сторожевому регламенту. Крепость не имела высоких стен с амбразурами и сторожевыми башнями по краям периметра, и фортом числилась, потому что стерегла покой пади с юга, контролируя массовые нашествия потенциальных врагов – кочевников, мутантов и различной нежити. Южный форт фиксировал передвижение пришлых, появление эпидемий и выход поселенцев за границы пади. В форпосте числились до 1000 человек постоянного населения, до сотни переменного гостей, ежедневно посещавших его, и 30 заключенных различных группировок. Совет старейшин насчитывал 10 избранных, гарнизон – сотню бойцов, а обнесенный ягозой железобетонный корпус ученых и медперсонала – полсотни человек. В этом бункере остатки научного мира Пади изучали болезни, вирусы, бактерии, мутацию и проводили различные исследования. Именно здесь за 3 года хаоса появились усовершенствованные версии некоторых артефактов, противоядия от пауков-шипунов и мормонов, огромных рыжих убийц-муравьев, наводнивших область Черноморья, а также изучались аномалии и создавались лекарства от чумы, холеры и нью-гриппа. Причин беречь и хорошо защищать форт имелось много. В конце концов, он был единственной преградой волнам мутантов и уродов, валом валивших от недалекой дуги. Но, видимо, не так уж и тщательно охраняли крепость от внешнего и внутреннего врага. Пока добравшийся до форта Малой подробно рассказывал старейшинам о рейде отряда, и это подтвердили прибывшие этой ночью дед Игнат с одноруким Верзилой Добрыней, пятая колонна устроила восстание. Рано утром из тумана, заполонившего улочки форта, к часовым тюремных ворот подошла женщина преклонного возраста, сутулая, горбатая, с тросточкой и корзиной, полной пирожков. Охранники с кислыми физиономиями не успели прийти в себя, зевая и равнодушно глядя на старушку, как уже лежали с простреленными головами, а ворота открывали 3 крепких мужиков в балахонах. Бабушка, божий дуванчик, убрала пистолет, оборудованный ПБС, обратно в корзину, артритной рукой смахнула с седой головы льняной платок и вытерла им вспотевший лоб. На затылке ее виднелась татуировка с цифрой 6. Словно испугавшись, что кто-то увидит этот знак, она спохватилась и натянула платок обратно, присев прямо на труп одного из часовых. Вскоре все 30 заключенных были освобождены, 4 из них отказались принять участие в дальнейшей резне и ретировались, а остальные, вооружившись, кинулись к центральному посту форта. Старушка благополучно исчезла, чтобы снова всплыть где-нибудь со смертельной корзинкой и сделать свое черное дело. Голодные, злые и мстительные зэки с 3 сектантами демонов быстро миновали улочки поселения и напали на охрану главных ворот. Еще 2 в серых балахонах ликвидировали часовых у блокпостов, развернули турели стволами в тыл форта и заняли оборону вместе с освобожденными уголовниками. Среди них оказались приверженцы Шерхана, Каскада, кочевники и варвары, пара черных карателей, убийцы из горожан и 3 вояк из Беты. Раскрытые настежь ворота ждали прихода кого-то извне, кого можно было только догадываться. Белокожий, как альбинос, остроносый бандит в длинном до пят коричневом плаще, сидя на пне посреди просеки дремучего леса, громко говорил по рации. Левой рукой он время от времени потирал большую золотую бляху на груди, часто сплевывал под ноги и кряхтел. Красивый нагрудный знак в виде солнца с длинными лучами блестел даже в предутренней мгле, отчего придавал хозяину необычный экзотический вид. Бинты желтого цвета, охватывающие голову, оставляли открытым только лицо с тонкими, словно выщипанными бровями. Ходили слухи, что главарь Шерхана, когда-то давно перенес лоботомию, но неудачную, почему сейчас и прятал уродство под перевязью. Внешностью он действительно напоминал древнеегипетского фараона, накинувшего походный плащ. На его спине в пластиковых ножнах болталась мачете с резной рукояткой, как у старинных мечей Ближнего Востока. Фараон иногда искоса поглядывал на высокого человека в черных доспехах со стрелковым комплексом «Гроза-М» на плече, стоящего поодаль. «Твою мать, Пурген, живо настраивай свой катафалк! Там сейчас начнут шухер, а ты не готов, мля! Смотри, обломаешь со штурмом, я тебе яйца отрежу! Все, доложишь, как сбацаешь!» – крикнул микрофон фараон, убрал рацию и поднялся. «Итак, продолжим», – сухо сказал командир черных карателей, приблизившись к главарю ренегатов. «Условия дележа трофеев после операции мы обговорили. Контроль секторов и сигнал к штурму тоже. Напоминаю, твои люди не трогают моих, а мои, в свою очередь, лояльны к твоим. Среди заключенных форта имеются и вояки. Что будем делать с ними?» «Я бы не советовал связываться с солдатами Беты. Они парни серьезные, и Шершень не простит никому потери своих подчиненных. Да и Шелест за это не погладит по головке». «Заметано. Чего я не понимаю, что неуязвимый и вездесущий полковник Харт не желает портить отношения с вояками?» «Это мне, а не поперек горла. А вы, наверное, друганы навек», – ехидно скривился фараон, ковыряя щепкой в зубах. Хорошим воспитанием бандит не отличался. «Никакой дружбы с вояками я не вожу», – строго ответил Харт, прищурив и без того узкие глаза и до белых костяшек сжимая цевьё грозы. «Ни с кем союзов не заключаю и не работаю вместе. И твоя банда в этот раз исключение, но только на время захвата форта, не более того. Я стерплю тебя и твоих отморозков, взамен хочу того же и от тебя. И все». «Ха!» – удивил, ёптить. «Понял уже и сам. Ладушки!» – усмехнулся фараон. «Как насчет помощи тяжелыми стволами? Подаришь десяток РПГ?» «Не подарю, а дам взаймы. И ты мне это возместишь сполна после взятия крепости. Ясно? В этом мире ничего не дарится просто так. И еще, фараон, напоминаю, можешь грабить склады поселенцев, насиловать, резать, забирать, что хочешь. Но бункер ученых и святилище форта вместе со всем содержимым и пленными – это мое. Ты хорошо понял меня? Чтобы ни одна собака не вздумала? Полкан, тормозни, выбирай словечки, чай не со щенками пещерными гутаришь. По рукам ударили, уговор дороже денег, и все, заметано. Хули ты мне сейчас песни запел с такой странной музыкой? Не дашь стволов и маслин, хрен с тобой. Но по что тянуть тут и спесь свою нагонять? Я не уразумел. Не нужно обижать моих. Никто их еще не обижал. А обидим так не успеют понять. Прервал собеседника Харт и кисло ухмыльнулся. Ну и рожа у тебя, бог ты мой египетский. Слышь, черненький ты мой, у меня вокруг сотни братишек, жаждущих крови, не играй с огнем. Все твои братишки вместе с тобой на прицеле моих снайперов и ПГРов, так что засунь в жопу твой гнилой базар и заткнись. Все, по местам. Отвечаю, что ничего худого тебе не сделаю, сказал на прощание полковник и добавил небрежно и иронично. Пока договор действует. Ага, и вам не хворать, генерал, скривился фараон, зло сплюнул, дождался, когда полковник скроется в сумерках леса и жестом позвал помощника. Слушай, ты у меня умный больно. Что такое ПГР? Пушка поди какая или ясно, в ухо тебя задери, проворчал главарь и включил рацию. Булит, это шеф. Ау, хрен моржовый, слышишь меня? На связи, отозвался динамик. У карателей есть какие-то ПГРы. Это что за срань такая, которой стоит бояться наряду со снайперюгами? Шеф, это пулеметно-гранатометные расчеты, кажись. Опачки, так кажись или как? «По чесноку, шеф, я ж в мотострелках раньше пыхтел, знаю». «Окейно. Тады, мотострелок ты наш ненаглядный, дуй сюда, есть разговор один серьезный. И живей, шевели коньками, булит, а то через час выдвигаться. Жду, на». Фараон отключил рацию, невидяще посмотрел на помощника сквозь него, закусил губу и прошептал. «Харт, Харт, жесткач, говоришь? Я тебе дам, пока договор действует. Чуй, схлестнемся мы с тобой, полковничек. И мало никому не покажется». Порыв ветра зашевелил кроны деревьев, разом накренив стебли дикого подсолнуха и заставил людей зажмуриться от летящей пыли. Все семеро наклонились, будто по чьей-то невидимой команде, сжали губы, затаили дыхание. Ветер сейчас был им на руку, Он мог заглушить посторонние звуки, скрыть передислокацию засады. Караван приближался. Солнечные блики играли на стволах, шлемах, пуговицах и бляхах охранников. Один урчащий на ухабах заросшей грунтовки мотоциклет с прицепом, две телеги с худыми клячами, колонна полуголых грязных рабов, навьюченных грузами, десяток кочевников и пятеро военных. Шли открыто, безбоязненно, но медленно. «Валить всех, в плен никого не брать, рабов не трогать, от них угрозы никакой. Самшит, на тебе груз. Кизляр, ты на шухере, пасешь тылы. Остальным зачищать конвой», – распорядился старший в синем комбинезоне и танковом шлеме с РПК наперевес. «Поняли?» «Сделаем, вояк», – воскликнул парень в черной толстовке с капюшоном. «Хватит им топтать пать, мать их за ногу. Совсем оборзели, солдафоны». «Тише, лобзик», – цыкнул старший и поднял руку, сжатую в кулак. Когда из-за вывороченного пня по колонне ударил пулемет, а из кустарника вылетела пара гранат, в небе появились две гарпии. Взрывы и перестрелка на земле привлекли их внимание, и они тенями метнулись вниз. Пулеметчик вовремя заметил бестий, отвлекся и дал две очереди в воздух. Пули веером устремились к хищникам, несколько из них потрепало черных тварей и разубедило их продолжать пике. Гарпии завернули крутой вираж и дружной спаркой убрались во свояси искать более безобидную добычу. Но появление воздушных мутантов сбило настрой нападавших, отвлекло и внесло некую сумятицу в их ряды. Атака на конвой затянулась и грозила контратакой со стороны обороняющихся. Отряд вольных бродяг успел уничтожить почти всех вояк конвоя и половину кочевников, пока в ходе боя не произошла рокировка. Старший, он же пулеметчик, с матом сбивая заклинивший коробчатый магазин, слопотал пулю в лоб и распластался на дерне под березой. Еще двое из числа нападавших на колонну выбыли из строя, чья-то косая очередь попала в толпу рабов, повалив их наземь. Мотоциклет заглох и зачадил. Одна из кляч дернулась во враг, опрокинув груз телеги, другая, раненая осколками гранаты, припала на передние колени и дико заржала. Пара кочевников припустила в кусты, только пятки сверкнули. Оставшиеся отчаянно сопротивлялись, понимая, что в живых их не оставят. Бой завершился, но весьма дорогой ценой. Лобзик бегал среди трупов вдоль обоза, не находя живых товарищей. Самшит повис на краю телеги, зацепившись скрюченными в предсмертной агонии пальцами за сетку тюка. Струйка крови на боку отметала всякие сомнения в его гибели. Еще одного Лобзик нашел на обочине, в высоком бурьяне, а кизляра, оставшегося на шухере, обнаружил сидящим у основания старой сухой осины. Оторвав печальный взгляд от рваной раны в его шее, Лобзик понуро вернулся к разбитому обозу. Долго смотрел на стонущих рабов, несколько убитых и раненых, пятеро живых и невредимых, только до смерти напуганных. Состояние самого Лобзика было ничуть не лучше. Возле телеги спиной к колесу сидел в луже крови один из кочевников, тихо хрипел и причитал. Молодой бродяга вздрогнул от голоса позади и шуршания травы обернулся. К нему подошел заказчик, не участвовавший в нападении, а лишь наблюдавший за происходящими событиями издалека. «И? Чего стоим? Ищи груз, время идет, а время – деньги», – строго сказал он, прикрывая небритое лицо краями капюшона. «Все погибли, наши все, братцы мои, пали. Как же так?» – забубнил Лобзик, свесив голову на грудь. «Сами виноваты, плохо продумали стратегию, косо стреляли. На вашей стороне фактор внезапности был и пулемет с гранатами. Можно было по-чистому сработать. Одно слово, бродяги. Хватит ныть, ищи груз живее. Я за что вам платил?» Настойчиво проговорил толстяк с деревянной кобурой на поясе и плоским ранцем на спине поверх серого балахона. «Так гарпии налетели. Два яки долбит метко. Эх, пустое, я говорю. Ищи груз!» Перебил бродягу заказчик, а сам отошел к умирающему кочевнику, достал маузер и начал тыкать длинным стволом в раны на его теле. «Говори, что везли, куда везли, кто заказчик, аура где, в какой телеге, или она в мотоколяске, некогда нам искать, говори, сволочь». Лобзик на автопилоте, абсолютно не соображая, затуманенными мозгами стал осматривать тюки и коробы телег за ремень волоча по земле разряженную гадюку. Спустя некоторое время раздался выстрел, он вздрогнул и отвлекся. Пухлый заказчик, сверкая золотыми перстнями на толстых пальцах, сунул маузер в кобуру, пнул мертвого кочевника и зло посмотрел на притихших рабов. Смачно высморкался, пошевелил мясистым носом, вытер руку о полы балахона и начал разговаривать с испуганными до смерти грязными людьми. Лобзик вскоре вернулся к нему и доложил о безрезультатных поисках ауры. артефакты святыни Южного форта. Уроды! Обманули, гады! Значит, это уловка старейшин была, а не обоз, перевозящий ауру в безопасное место. Сволочи! Кончу всех, уничтожу! Толстяк взглянул на бродягу. Что нашел хорошего, кроме продуктов, тряпья и каких-то баллонов? Ну? Там три ящика с черепом и костями, динамит, небось, или тол. А на баллонах значки биологической опасности. Немного оружия, промямлил Лобзик, кисло глядя на кровавую дырку во лбу убитого заказчиком кочевника. Нету ауры, точно, все обыскал. Даже тела охранников. Идиот! Все твари, сволота! Толстяк рубанул воздух рукой, не скрывая крайнюю степень негодования, затем сурово посмотрел на бродягу. «Убей их всех!» «Что?» «Я сказал, убей всех! Нам свидетели не нужны! Вали всех живее!» «А как? Почему? Они же...» Залепетал Лобзик, отвесив губу и бросая мимолетные взгляды на скукоженных невольников. «Пригодятся еще! Пусть тащат груз! Может!» «Закрой рот и исполняй приказ, идиот! Какой груз? Нас кинули! Меня кинули!» Ауры нет, остальное мне не нужно. Это для тебя ценность тут немыслимая. А мне аура нужна, позарез. Вали быстро этих уродов. Толстяк выхватил маузер и потряс им перед лицом бродяги. Звездец, влип я, прошептал Лобзик, поднял автомат и стервенело защелкал спусковым механизмом. Ты его заряди, урод. Вот связался же я с говном, уму непостижимо. Лобзик, отрицательно мотая головой, забормотал какие-то несуразности, машинально вставил новый магазин, с жалостью посмотрел на замученных людей и закрыл глаза. Длинная очередь гадюки опустошила магазин и скосила всех живых рабов. Раненых добил заказчик. Потом посмотрел на бродягу, вновь натягивая спавший с лысой головы капюшон. Нехорошо как-то посмотрел. Задание не выполнили, груз просрали, воевать не умеете. Много лишнего узнали, поэтому не обессудь. Толстяк направил тонкий ствол маузера на ошарашенного Лобзика. Хоть будешь знать, что умер от руки самого нумизмата. Лобзик выпучил глаза, лицо исказилось в страшной гримасе, руки задрожали и выронили разряженный автомат. «Демоны! Сволочи!» Пара сухих выстрелов оборвала его крик, а вместе с тем и жизнь. Ничего не стоящее на просторах безжалостной пади. Страсть достигла апогея, стоны переросли в захлебывающие вопли и резко затихли. Завалившись на бок, холод прижался к спине Анжелы и зашептал ласковые слова. Похихикали, пообнимались, а потом спустились к воде. Русло реки в этом месте заросло мелкими ивами и вербами, но позволяло видеть достаточно далеко. По противоположному берегу прошла тройка навьюченных сталкеров. Постоянно озираясь, они какое-то время двигались по краю обрыва, а затем исчезли в заросшей пойме. Далеко справа огромный жук-носорог тащил от воды тухлую рыбину, буксуя в песке задними лапищами. Холод развернул ствол автомата влево и смотрел другой фланг. Никого. Оторвался от оптики, потянулся, сложил оружие в цепку на груди, оглянулся назад. Шелестящие на ветру косы ив рябили в глазах. Сквозь их редкие ряды поверх песчаной поверхности никакой опасности не наблюдалось. Холод загляделся на обнаженную подругу, моющуюся на плесе и бросающую на него лукавые взгляды. Подмигнул любимый в ответ. Тянулись минуты. Фифа заканчивала гигиенические процедуры, не заходя далеко из боязни подводных тварей. Холод в очередной раз отвесил какую-то фривольную шутку в адрес Анжелы и увидел, как выражение ее лица вдруг резко изменилось. Он обернулся привычным профессиональным движением, нырнув в бок, и ужаснулся. Из-под ближней ивы выпало на солнечный берег огромное насекомое. В трехметровом рыжечерном членистоногом без труда угадывался муравей. «Мормоны!» – крикнула Фифа, зажимая оголенную грудь и кинулась к Холоду. «Осторожно, Дэня!» «И? Чего?» – Холод вскинул бока, прицелился. «Вали отсюда, я не хочу тебя убивать, мураш!» Но насекомое посчитало иначе, двинув усами прутьями и приняв позу спринтера на старте. За ним показалось еще несколько приближающихся мутантов. Холод выстрелил, попал муравью в голову, сбил его и, не дожидаясь атаки других, бросил Анжеле. «Дуй обратно в реку. Они в воду не полезут, а я отвлеку. Только шмотки забери. Дэн!» «Живей!» – прикрикнул Холод, медленно отошел назад, не сводя взгляда с насекомых, подхватил рюкзак, забросил на плечо и залез в воду. Пять мормонов-разведчиков выспали зевняка, потрогали усиками мертвого сородича, издали негромкое шипение и устремились к парочке людей. «Атас, назад, Анжел!» Автомат спугнул тварь, появившуюся из реки. Анжела вскрикнула и бросилась к холоду, короткими чередями расстрелявшему магазин и лихорадочно перезарядившемуся. Поднимая тучу брызг, Фифа вскрикнула и прижалась к любимому сзади. Из воды в нескольких метрах от них показалась жабья морда размером с добрую корягу и не спеша поплыла к людям. «Мля, еще и мормоны! Стреляй, Анжелка!» – гаркнул холод, развернулся и выстрелил в подводное чудище. Вода взбурлила и окрасилась мутно-бордовым, а на берегу снова выросли стремительные хитиновые тела. Ситуация накалилась и грозила гибелью напарников. Речная тварь бултыхнулась снова, но не подумала убираться во свояси, а наоборот, разозлилась и поплыла резвее. Мормоны, спотыкаясь и корчась от попадания пуль, тоже приближались. Мат спецназовца заглушила внезапная пальба позади. Холод с Фифой присели от внезапного шума и пригнули головы. С крутого невысокого берега около десятка стволов открыли огонь по мормонам и речному монстру. Холод крякнул и замер на секунду, но когда снова поднял голову, увидел только трупы муравьев. Подводная тварь плюхнулась еще раз и исчезла, оставив коричневые круги на поверхности реки. Минутой позже произошло знакомство со спасителями, оказавшимися бойцами страйка. Молодые парни 20 лет, поджарые и подтянутые в синей униформе одной строительной фирмы, в прошлом занимавшейся изготовлением и установкой пластиковых окон. На вопрос о странных комбезах с эмблемами снежинок за голубым окном отмахнулись. Форма номер 8, что утащили, носим. Составляющая основную часть группировки молодежь решила, что в разрозненной свободной одежке ходить неинтересно, поэтому решили носить униформу в достатке имеющейся на вскрытом складе города Мухосранска, что за рекой. Посмеялись, познакомились, поделились новостями и эмоциями. Холод поблагодарил за помощь, спросил парней, чем может рассчитаться. И это вполне было в духе закона в Пади. Но мы не ренегаты и не лесные дикари типа псов, поэтому борзеть и наезжать не собираемся. Старший группы заметил дернувшийся к карману с гранатой руку спецназовца. Поэтому попросим немного. Тебя, Холод, знаем, наслышаны про подвиги командира заслона. Респект тебе, брат. Но окупить несколько истрачных магазинов, пожалуй, стоит. У нас за рекой в степи обычно маловато аномалий, соответственно, и артефактов тоже. А забираться далеко на север не позволяет количество бойцов. Так что будем рады любой диковинке. А уж на блошинке купим на него, что нужно. Как командир, покатит? Холод серьезно посмотрел на загорелого безусого парня, одного из тройки лучших из лучших, как их величали в Паде. На вид он был чуть старше остальных, улыбнулся и кивнул. Заметано, братишка, найдется артефактик. Фиф, достань пилигрима. Подарим стрелкам заречным, но отличным. Рассчитались. Парни остались довольны необычным путеводителем, способным заменять компас, часы, барометры и определители аномалий, по сути указывающим безопасный и точный путь среди аномальной среды. Спросили, могут ли еще чем-то помочь. Холд переглянулся со своей пассией, подмигнул ей и, получив утвердительный кивок, выдал. Вот что, парни. Вы, пацаны, боевые, любите пострелять, поучаствовать в рейдах и разных передрягах. Поэтому у меня предложение. Спецназовец на секунду замолчал, осматривая юные лица. Провожатыми пойдете? Нам сопроводиловка нужна недалеко и ненадолго. Маршрут, конечный пункт, уточнил старший страйкеров. Южный форт. Как можно короче и быстрее. Плачу еще один арт, последний. Чакра. Чакра? «Это что за штука такая?» – поинтересовался паренек с МП-5 наперевес, что-то жующий в сторонке. «Так нам чакру без факса как бы и незачем. Они в совокупе отлично робят и вообще только вместе хороши», – заметил старший группы, задумавшись над целесообразностью сделки, но холод развеял его сомнения. «Тебе зачем они вместе? Загонишь там же на блошинке, а в нагрузку дам, ну пара аптечек военных целых. 3 туза имеется. Сами дерните потом». Или, если не балуетесь фигней этой, сплавите дурман на рынке. Больше нет ничего полезного. Оружие не дам. Самому нужно. Южный форт, старший страйкеров, задумался, глядя вдаль. По рукам заслон. Они пожали друг другу руки, передохнули немного на привале, привели себя в порядок, обсудили детали, собрались. Полчаса спустя выдвинулись на юг вдоль реки. Впереди на расстоянии в 50 метров дозор из 2 бойцов, затем основной костяк и в арьергарде замыкающие пара. Холод отметил про себя строгую дисциплину страйка, знание регламента, тактики и мер безопасности. вслух похвалил старшего группы по прозвищу «Смарт», бок о бок с которым топал весь путь, на что тот ответил взаимностью. «Приятно иметь под боком таких мужиков, как ты. Твои бойцы заслуживают похвалы и признания. Заслон у моих пацанов на особом счету, так сказать, корифеи. Про рейд вашего отряда мы узнали из эфира. Даже знаем, кто еще заинтересовался целью вашего похода». «И?» – Холод сделал недоуменную мину, не отвлекаясь от местности. «Ренегаты кодлу приличную собрали, чуть ли не всех заречных, и каратели полковника Харда бросились с ними в припрыжку. Инфа точная. Сектанты шухер навели среди своих. Мой дальний дозор доложился о взводе серых капюшонов, уходящих вдоль ручья от деревни Суровцы в низину. Раньше они такой кодлой ни разу не ходили. Что-то сдернуло их с насиженных мест, раз нумизмат объявил всеобщую мобилизацию. Встретить бы его, козла. Его шпионы порядком нам подосрали весной на Блошинке и контракт с вояками похерили. В черном списке эти демоны у нас. Спасибо за инфу, буду иметь в виду. Мне бы своих собрать в кучу. Трэша знаешь? Вот, это его я повел в Южный форт, он отца своего ищет, а отец его мой побратим. Вместе мы с ним в спецназе ГРУ служили. На случай распада отряда договорились собраться в Южном. Вот и торопимся. Про Трэша слышал. Его в розыск объявили, но я не верю, что известный следопыт мог стать вором и убийцей. Поди поклёп. Так и есть. Он рассказал мне, как все было, его подставили. Упс, и сабля. Да, и люди нумизмата, похоже, руку приложили. А зачем он им сдался? Даже законы Пади нарушили, на такой беспредел пошли. Знает он что-то такое, чем демоны очень хотят владеть. Тайна за семью печатями. И ты, конечно, не знаешь, что это за инфа. Смарт усмехнулся, искоса бросив недоверчивый взгляд на попутчика. Нет, но догадываюсь. Рай ищет Трэш, врата рая. Там где-то и отец его. Ого, сильная тема. В сказки тоже верит, смотрю. Батяня-то его старый, поди. Может, мы чего знаем, поможем? Не старый, чуть старше меня. Сороковник ему. Не спрашивай, как это может быть. Там временные телепорталы задействованы. Аномалки, херня всякая научная. Сам в шоке до сих пор. Да уж, нехило замутили вы, мужики. Надеюсь, словите удачу свою. Будет тема серьезная, зовите. Вместе поработаем. Мы завсегда за здоровый кипиш, да, пацаны? Смарт оглянулся на тройку бойцов-подростков. Нам пострелять, да адреналинчику хапнуть, хлебом не корми. Если совсем туго или плотненько, то поставим всех под ружье. Взвод страйкеров быстро поднимем. Точняк. Об оплате договоримся тоже. Скидки бывшему спецназу и следопытам, ищущих отцов, точно сделаем хорошие. Лады, братишка, по рукам. И уважуха тебе, Смарт. Холод осклабился в довольной гримасе, пожал руку старшему группы. До форта оставались сутки пути. До засады псов всего 3 часа. Их ждали. Глава 10. Рано утром Трэш проснулся от далекого гула. Открыл глаза. Давно догоревший костер, остывающие угли, скальный уступ, высохшая одежда, припорошенная пеплом, розовеющие в первых лучах солнца кусты, чужая рука на плече. Злата. Тепло ее тела приятно согревало спину, но все-таки утренний холод давал о себе знать. Проклятый ветер. Хотя именно он долгое время будоражил алые угли и поддувал костер. Он же принес очередной грохот. Молния? Грозовой фронт? Трэш осторожно, чтобы не разбудить подружку, выбрался из ее объятий и взглянул на девушку. Милое личико, тонкие кисти рук, пальчики совсем не для ношения винтовки. Она подобрала ноги, собралась в комок и зачмокала губами. Совсем как ребенок. Она, по сути, и была ребенком, намного младше сталкера. Трэшу нестерпимо захотелось вернуться на место, окунуться в ее объятия, поцеловать слегка пухленькие губки и забыть обо всем на свете. Он поймал себя на мысли, что нужно тем более почистить зубы, раз теперь оказался не один, а в компании амазонки-очаровашки. И почему вместо каких-нибудь псов или ренегатов в паде не существует группировки амазонок? Эх! Трэш огляделся, насколько позволял легкий туман, уползающий в ущелье. Где-то там валялся рогач, непобедимый свирепый монстр из чади и дуги, а сталкер завалил его, не прилагая особых усилий, хитростью, ловкостью. И спасибо за это старому другу и командиру отца, гуру. Век живи, век учись. Лес в горах просыпался, потихоньку рождая первые звуки, шевелился от ветра и выдавливал из своих недр остатки тумана. На карликовой кривой березке осторожно запела птица, прочищая горлышко после ночного молчания. В траве застрекотало на разные голоса. Трэш сделал несколько разогревающих движений, закинул в остывшее кострище последние ветки, выпростал из-под лёжки кусок бересты и раздул маленький уголёк. Затрещавшая и начавшая скручиваться от жара кора очень скоро в умелых руках превратила вспыхнувший огонёк в пламя. Сразу стало теплее и уютнее. Ветра в это утро не было, туман освободил уступ и опушку леса. Теперь нужно было заняться гигиеной и завтраком, потом спуститься в ущелье, спилить у трупа мутанта рожки, особо ценящиеся среди жителей Пади, как амулет и редкий трофей, помыться и набрать воды в ручье, разбудить Злату, поесть, приготовиться в дорогу, ну и двинуться дальше. Куда, он еще не решил, поэтому думал, что совет девушки может оказаться нужным. Сталкер бережно укрыл Злату своей курткой, а сам, проделав еще несколько физических упражнений, умылся у ручья и сел погреться у костра. Последний фольгированный паёк очень быстро вскипел. Трэш отодвинул его от жара углей за контур кострища, вынул из бокового кармашка рюкзака растрёпанную щетку и начал тереть ею зубы. Неплохо бы заиметь. Трэш вздрогнул от легкого прикосновения сзади. Через плечо ему в протянутой руке явился полупустой тюбик зубной пасты. «Доброе утро, последний герой! На-ка, вот, почувствуй нашу любовь!» «Доброе утро тебе и таким, как ты!» Закончил словами известной в родном форту песни Трэш и улыбнулся девушке. «Замерзла, кукушка?» «Сам такой!» Злата лукаво хихикнула, накидывая на себя поверх горки маск-халат, а Трэшу на плечи вернула его куртку. «Разве с таким козликом замерзнешь?» «Вот булочки, да, их никто ночью не грел. А что у нас на завтрак сегодня? Пудинг, кофе и яички?» «Очень смешно. Садитесь жрать, пожалуйста. Яички мы оставим при себе, поэтому омлета не обещаю. А вот гуляш с перловкой от незабвенной армии спасения гарантирую точно. Кофеёк тоже будет. В обмен на зубную пасту в этой нецивилизованной глухомане. Так сказать, баш на баш». Супер. Аж слюнками давлюсь. Ага. Я с вечера еще заметил это. Ой-ой-ой, надо же, не переусердствуй в мечтах, сталкер. Я уже на радостях было подумал, что угощаешь, а ты обмен, оказывается. Фи. Да ладно, ладно, шучу. Трэш поднял руки в знак капитуляции. Иди давай умывайся, а то вторично разогретым этот паёк уже не столь вкусен. А я пока за округой посмотрю. И это, как ты умываешься, тоже. Пошляк. Злата усмехнулась, подхватила умывальные принадлежности и, нарочито вихляя бедрами, двинулась к ручью. Пока Трэш делал настой трав в кружке вместо чая, девушка вернулась, вынула из своих закромов кусок ржаного хлеба и ломоть сала. И еще диковинку Пади, маленькую шоколадку. Неслыханный завтрак. По современным меркам, по-братски разделили на двоих. Разговорились, шутили, даже толкали играючи друг друга, словно давние и близкие друзья. Что послужило причиной таких отношений, что укрепило взаимную тягу, никто сказать не мог. Да и не задумывались над этим. Но спонтанные, неожиданно теплые отношения росли и крепли с каждой минутой. Когда далеко на юге раздался новый гул, Трэш уже не на шутку встревожился. Даже вскочил на ноги. Этот походил на грохот взрывов. Откуда в лесу, да и вообще в Паде взяться взрывом такой мощности? В лесу. А почему в лесу-то хоть? Там же по селе, там южный форт. Трэш, это точно в Южном форту. Давай сделаем запрос по рации. Узнаем, что там случилось. Тут ходу 5 км. Если бегом, за 1-1.5 часа можно управиться. По рации тебе светиться нельзя, сама же говорила. А мне тем более, раз в бегах. Но ты права, нужно выяснить причину этого грома. Я выйду на связь. Неа, лучше я. Заодно доложу совету оружейников о твоей якобы гибели в схватке с рогачом. Этим сниму подозрение и статус беглеца. Да и себя внесу в разряд вольного ходока после выполнения задания и пойду с тобой. Ты же не против, так? Опачки! Кто сказал, что мне помощь нужна? Да еще и баб женская. Я один работаю. Ага, видела, как один. Отрядом шли и весь растеряли. Погибли мужички, выполняя интернациональный долг. Злата усмехнулась, начав собирать вещи и оружие. Пистолет-то вернешь или мне шишками кидаться? Я офигею с тебя. Вот точно наглость, второе счастье. Ты намекаешь, что отряд из-за меня сгинул? То есть я виноват в их смертях? Трэш застыл в согнутом положении, протягивая девушке ее пистолет и подрюкзачный плоский ранец БК. Они вызвались добровольцами и сами выбрали свой путь. Не нужно искать виноватых и корить себя. Пать забрала их, она решает, кому жить дальше, а кто должен уйти навсегда. Она. Она всегда заставляет платить цену. И берет не золотом, а жизнями. Понял? Они были хорошими бойцами и отличными друзьями. Сталкер запнулся, вспомнив слова Гура о дружбе и выборе попутчиков, о неминуемых потерях и возможных утратах. Я потерял друзей, поэтому их смерть и на моей совести. Я найду оставшихся в живых, соберу их вместе, отдам дань павшим, верну артефакты и найду отца. Пацан сказал, пацан сделал. Все, минута на сборы и спускаемся в ущелье. Забираем рожки рогача, затариваемся водой и дуем в форт. Живей, золотая моя. Злата вышла на связь с третьим оружейником, доложилась ему, ковыряя прутиком засохшую грязь с высокой кроссовки. Сообщила о своих намерениях посетить Южный форт, отдохнуть там сутки, запастись провиантом, а уж затем двинуть обратно. Связи с Южным фортом не было, Трэш неоднократно запрашивал их позывной. И это не могло не насторожить. Там явно что-то случилось. Скорее всего, взрыв оружейных складов или нападение. Напарники затушили остатки костра, стравили вниз со скалы веревку и по одному спустились вниз на череду мелких уступов. С них парочка перебралась уже ниже. Трэш высвободил веревку, распрощавшись с драгоценным клином, оставшимся наверху. Выбрались из нагромождения скользких камней на дно ущелья. Мелкое зверье, начавшее грызть мертвого рогача, Трэш разогнал резким свистом, эхо которого волной разошлось по всей впадине. В сумерках расщелина груда шерсти и мяса казалась огромным мохнатым валуном, и только один невыклеванный падальщиками глаз блестел на разбитой морде, будто фара на ржавой машине. Злата кинулась с фляжками к небольшому водопаду, вокруг которого, благодаря первым лучам солнца, начала разрастаться широкая радуга, а сталкер взгромоздился на тушу рогача и крикнул ей вдогонку. «Вот где вчера селфи нужно было сделать. Да нечем, ёшкина кочерышка. Я портрет маслом нарисовал. А, симпатяшка. Иди ты. Некогда, Даня. Режь давай быстрее и пойдем. Даня? Ишь, дает стране угля, прошептал Трэш, вынул штык-нож и начал пилить рога монстра. Вскоре, взбодренные влажной взвесью водопада, путники зашагали по ущелью к выходу на равнину и дороге в крепость. Только на миг Трэш приостановился, обернулся назад, окинул прощальным взглядом высокий серый утес, ставший им пристанищем прошлой ночью, посмотрел вдаль между двух крутых стен горного проема и тихо сказал, играя желваками на небритых щеках, «Отец, подожди еще чуть-чуть, я скоро приду». Громовые раскаты раздавались не случайно. Восставшие зэки в крепости взорвали цистерну с горючкой, огонь от которой охватил часть поселения и вызвал переполох жителей. С выскакивающей на передовой линии укрепрайона охраны расправлялись жестоко и быстро, а развернутые вовнутрь турели ураганным пулеметным огнем сметали с улочек форта всех зазевавшихся. В крепость через реку стремились основные силы противника – ренегаты и черные каратели. Причем последние использовали более хитрую тактику, чем их твердолобые союзники. Пока бандиты на лодках и плотах преодолевали водную преграду, бойцы полковника Харда на одном канатном пароме перебрались на другую сторону и пустили вперед свору псевдоволков, запряженных в обыкновенные нарты, загруженные камнями с песком. Первую кучу зверей смело взрывом противопехотной мины почти сразу, вторую разнесло метров через 50. Остальные три разорвало в клочья дальше на оставшейся дистанции до окопного бруствера. По протоптанному следу черные каратели легко достигли форта и проникли в поселение, где уже полыхал пожар и шумела уличная бойня. Ренегаты не успевали вовремя, но их было значительно больше, и вскоре армия отморозков вторглась в крепость. Защитники Южного форта дрались отчаянно. Священник совета, пожилой седовласый мужчина в длинной белой рясе с горсткой единоверцев, попытался забаррикадироваться в храме возле центрального здания, где находились покои совета старейшин и штаб охраны. Но преследовавшие их зэки во главе с человеком в маске клоуна плотно наседали, норовя покончить со всеми. Незнакомец-клоун махал рукой, отдавая команды нескольким восставшим, сам стрелял из АКСУ и упорно продвигался вперед, по трупам и стонущим раненым, обыскивая закоулки помещений. Чувствовал, что у него есть определенная цель, и он настойчиво и усердно добивался ее. Это был кто-то из своих, местных жителей, из тех, кто находился в форту давно и затесался в ряды защитников крепости. Священник в белой рясе, перепачканный кровью братьев по вере, лихорадочно искал путь к спасению, а еще спасал реликвию поселения – тотем Южного форта. В его руках сверкал серебром череп Архара, глаза которого горели ярко-синим, словно внутри находился источник света. Изящные, витиевато изогнутые рога, отливающие позолотой, мешали священнику тащить драгоценную ношу. Постоянно цепляясь за стены и косяки, но он не сдавался и не бросал тотем. Лучше сразу умереть. Трое из его оставшихся в живых помощников, молодых людей с куцыми бородками и длинными гладкими прическами, следовали за ним, в буквальном смысле прикрывая своими телами старшего монаха. Залы, коридоры, лестницы, снова коридоры. Мимо пробегали обезумевшие от страха люди, ничем не вооруженные и плохо разбирающиеся в ситуации. На улице их ждала смерть в облике таких же двуногих, но озверевших и безумных нелюдей. Троица из отряда заслона восприняла кошмар в крепости более мужественно, чем большинство сонных и обескураженных жителей. Правда, малой долго тер глаза, а после крика Добрыни за дверью опочивальни суматошно одевался, не попадая в рукава и штанины. Но все трое встретили врага в полной готовности и понимании происходящего. Добрыня одной рукой искусно справлялся с набегавшими зэками, его секира летала в воздухе, сметая на своем пути все живое. Огнестрельное оружие по внутреннему распорядку форта охрана изъяла в первый же день и хранила в отдельной коптерке, поэтому биться с неожиданными врагами приходилось тем, что попалось под руку и носилось в ножнах. Малой бросился к настенному ковру огромного зала, обвешанного сувенирным холодным оружием разных времен. Крепление не выдержало, ковер со всем хламом повалился и придавил паренька. В этот момент в помещении оказался монах с реликвией форта, но уже без своих сопровождающих. Вместо них в зал заскочил враг в маске с окровавленной рукой, плетью, висящей вдоль тела. Старец дернулся влево, вправо, но комната была тупиковой, а дверь тайного хода он открыть уже не успевал или боялся выдать секрет лаза. Малой вспотел, борясь с пологом ковра, и на минуту затих, собираясь силами, когда услышал слова, от смысла которых он замер. «Тотем сейчас же дай мне! Живо!» – крикнул клоун, потрясающе дымящимся после выстрелов пистолетом. «Акстись, окаянный! Изыди прочь, сатана! Прочь!» – запричитал старик, обхватив череп Архара руками и дико дрожа. «Не ваша святыня, и никогда вашей не будет. Вы зло! И передай своему демону, этому дьяволу во плоти, нумизмату, что он никогда, ты слышишь, Ирод, никогда! Заткнись, старое полено, и отдай тотем, иначе я не ручаюсь за себя, не хочу брать грех на душу!» «Ты уже взял его, продав свою душу гиене огненной. Гори в аду, червь проклятый! А, старый галоша!» Сдернутая стариком с головы преследователя маска обнажила лицо сабли, сталкера-предателя, наемника-сектантов, продажного прихвостня демонов. Он затрясся от злобы и ярости и три раза выстрелил в монаха. Магазин пистолета опустел, псевдосталкер выхватил из скрюченных пальцев мертвого священника тотем и выпучил глаза, дивясь лучезарному чуду. В соседнем помещении раздался крик Добрыни, разыскивающего малого. Ему вторил хриплый голос деда Игната. Снова послышались лязгающие звуки рукопашного боя. Это придало уверенности дрожавшему пареньку. Он нащупал рукоять клинка, приложил все усилия, змеей выполз из складок ковра и очутился на свободе. И только тут, заметивший его сабли, спохватился и защелкал спусковым механизмом незаряженного пистолета, пытаясь застрелить подростка. Малой в секунду оценил ситуацию, сжал зубы, увидев мертвого монаха, который буквально вчера крестил парня и подарил ему кусочек священной бересты на шнурке. Крик боли и горя вырвался из его горла, он с бешеным воплем кинулся на врага и рубанул воздух кривым калмыцким клинком. Псевдосталкер заверещал, когда лезвие оружия отрубило один из рогов тотема и три пальца его руки. Малой дернул за оставшийся целым рог, поволок тяжелый тотем к стене, на которой висел до этого ковер, случайно ткнулся плечом в ничем не примечательную дверь без ручки и буквально провалился внутрь, выбравшись в комнату облако пыли. В зал заскочили Добрыня и дед Игнат, но в ту же секунду за решетчатым окном прогремел сильный взрыв. Люди упали, осколки стекол и языки пламени ворвались в комнату, а ударная волна затмила сознание. «Всем, кто меня слышит! Всем, кто меня слышит! Докладывает радиоузел Южного форта. На связи Южный форт. Мы подверглись нападению превосходящих сил противника. Держать оборону нет сил. Крепость в руках врага. Как слышите меня? Прием. Нужна помощь. Прием. Южный форт разрушен. Среди нападавших ренегаты заречных, черные каратели, заключенные тюрьмы и демоны. Их много. Очень. Срочно. Помощь. Теряем. Конец. Звуки стрельбы в эфире. Стоны. Холод, Фифа и Смарт внимательно смотрели вдаль, на клубы дыма и мигающую верхушку пожара за низкими стенами крепости. Южный форт, расположенный в излучине реки, подвергся нападению час назад, но уже доживал последние минуты. Это понимали все, находящиеся вне поселения. Еще немного, и форпост падет, открыв дорогу на город. Форпост, в силу которого верила вся пать, авторитет которого уважали даже на дальних рубежах. «Мы туда, однозначно», – сказал Холод, поправляя на плече автомат и не сводя взгляда с горизонта. «Там и трэш должен быть, и парни отряда, и аура. Да и вообще надо этим гадам урок преподать». «Уверен? Это верная смерть, Холод», – прошептал старший группы страйкеров, щурясь от ветра на песчаном уступе реки. «По рации же слышал, кого там только нет. Почему они напали? Беспредел, блин». «Мы все равно пойдем туда. Насколько сможем прорваться». Возможно, друзья ранены или в плену. Я не прощу себе, если они...» Холод замолчал, ком в горле перекрыл дыхание, стало сухо и горестно при мысли, что из остатков отряда никого в живых уже может и не быть. Фифа закусила губу, успокаивающе потерла плечо друга. «Я с тобой, Дэня. Все будет хорошо. Они живы. Должны быть живы. А вы не с нами?» – уточнил с надеждой Холод. «Извини, брат, но...» Смарт поморщился. «Мы пас. Дальше территория южан. Они почему-то не жалуют нас. Да и мало бойцов в группе. Остальных вызывать долгая история. Лучшие из лучших не одобрит идею. Извини, Холод, мы уходим». «Ясно. Бог вам судьба. Не корю, но все равно не понимаю. Дэн». Фифа одернула его за рукав и помотала головой. «Лады, Смарт. Спасибо тебе за проводы, за охрану и помощь на пляже». Холод вынул из бокового кармана завернутый в фольгу артефакт, передал старшему страйкеру, полез за аптечками и тузами, но Смарт остановил его. «Аптечки оставь себе. Вдруг вам больше понадобится». «Тузы возьму, но один оставь. Чем черт не шутит, вдруг пригодится вместо наркоза и обезболки. Может, еще передумаете идти?» Холод отрицательно потряс головой, рассчитался со Смартом и пожал ему руку, поблагодарив еще раз. Молодые бойцы кивнули в знак согласия, попрощались, развернулись и устремились в лог, уходящий от реки. Смарт задержался, показав им жестом, что догонит, а сам приготовил АК-12 к стрельбе. «Идите на тот берег, я подежурю немного, если что, прикрою. И удачи вам». Холод хлопнул страйка по плечу в знак благодарности, Фифа кивнула, и оба поспешили вниз с холма. «Холод!» – крикнул Смарт вдогонку, и когда тот обернулся, добавил. «Было приятно познакомиться с героем Пади. И еще, те мураши были разведкой мормонов. Видать, у них армия на подходе из степей. Имейте это в виду». «Лады, Смарт, заметано. Бывай». Парочка перебралась на тот берег по обмелевшему броду, отмеченному каким-то добрым путником, взглянули назад. Синяя фигура страйкера махнула рукой и исчезла в кустах ольхи. Холод посмотрел на подругу, подмигнул, и они побежали. Ивовые заросли поглотили их, шевеля на ветру длинными зеленоватыми листьями. Форт не сдавался, однако дела защитников были плохи. Из всей охраны крепости в живых осталось около полусотни, но разрозненных и плохо вооруженных. Оружейку им вскрыть не удалось. Зэки успели раньше, поэтому воевали чем могли и тем, что захватывали трофеями. Жители форта, еще оставшиеся в живых, хлынули вглубь поселения, пытаясь найти там приют и спасение. Часть мужчин кинулась на помощь защитникам, но все равно силы были неравными. Полторы сотни неплохо вооруженных нападавших, озверевших отморозков с разных сторон, проникли в крепость и теперь уничтожали все живое в форту. Взрывы, произведенные шпионами и камнеметом ренегатов, когда на поселение летели бочки с горючей смесью из магния, фосфора, смолы и керосина, внесли сумятицу в ряды защитников, нанесли урон и вызвали пожары в нескольких местах. Защищавшимся приходилось одновременно воевать, тушить огонь и спасать семьи, что не способствовало успешной обороне. Взятие форта было делом времени. Жестокий и циничный полковник Харт, в отличие от фараона, пославшего в атаку гоп-стоп-братву под предводительством Булита и Пургена, лично участвовал в штурме. И если уж Харт, окруженный тремя телохранителями в черных латах, в бою убивал только поднимающих оружие, то Булит расчищал себе путь, не щадя никого. Здоровенный мужик в хоккейной форме, старый хоккейный фанат, искусно орудовал большим палашом, выточенным в форме голкиперской клюшки. Шлем вратаря на рыжей голове скрывал за забралом прыщавое конопатое лицо, щитки на всем теле покрывала истертая спецовка черно-золотого цвета с цифрой 11 и остатками слова «локомотив». Бандит и сам по себе был могуч, да еще экипировка придавала ему внушительный вид. Надо полагать, не только жестокостью, но и видом он держал подчиненных своей сотне в страхе и повиновении. Булит был правой рукой фараона, а левой совсем недавно стал Пурген. Долговязый, медлительный, но беспрекословный исполнительный ренегат в толстой фуфайке с номером на спине. Вечно мерзнущий вследствие худобы и болезней, подхваченных еще в колониях строгого режима до судного дня, Пурген нисколько не гнушался своей смешной кличке, был предан главарю и часто конфликтовал с Булитом при дележе трофеев. Теперь они рыскали со сворой братьев по оружию по разрушенному форту в поисках наживы. Не успев ликвидировать всех защитников крепости и разогнать потенциальную угрозу, бандиты кинулись на разграбление поселения со всеми вытекающими последствиями – резнёй, изнасилованиями и пьянством. Моментально два отряда ренегатов поделили форт на сферы влияния, отчего Булит чуть не схлестнулся с Пургеном, но встрявший в их перепалку Харт внес поправки, отрезвил предводителей ренегатов и разогнал добивать защитников форта. Невооруженным взглядом было видно, что все трое точат друг на друга зуб и готовы порвать соперника на хлястики, но из последних сил терпят и пытаются действовать совместно. А ведь где-то среди бесчинствующей толпы убийц и насильников находился и сам нумизмат, которого мало кто знал в лицо. Когда главный сектант ворвался с двумя соратниками в серых балахонах в гостевой зал совета старейшин, в нем, кроме трупа священника, корчился и стонал у стены один лишь сабля. Перемотанная кисть руки и кислое выражение бледного лица нисколько не обрадовали нумизмата. «Где тотем?» – грозно спросил тот, потрясая маузером перед лицом раненого. «Патрон, простите, я, они, их трое, ушли вон туда, в тот лаз. Это люди из заслона. Тотем, они!» «Какого ты там бормочешь? Сволочь! Упустил тотем, скотина! Ты еще хуже дружка Упса оказался. Надо было тебя рядом с ним положить тогда, тварь! Нумизмат, прости ради всего святого. Я не, они напали. Я пострадал. Мне больно», – ныл сабля, скрючившись в позе сломанной березы. «Ты проштрафился, урод. Больно, говоришь? Ха, теперь я вылечу тебя навсегда». Нумизмат выстрелил сабля прямо в лицо. Тот повалился и с открытыми глазами замер на упавшем со стены ковре. Сектант вынул из-за пояса тонкий золотой скипетр, размахнулся и вогнал его острым концом в сердце псевдосталкера. Держа двумя руками его широкий конец, главарь демонов прильнул лбом к торцевой части скипетра и слился в экстазе с невидимой и якобы существующей энергией, покидающей тело покойного. Мелко задрожал, застонал и закатил глаза, отчего стал похож на умалишенного или на зомби, попавшего под дугу. Оба его помощника переглянулись и преклонили головы, покрытые капюшонами длинных ряс, прижав оружие к груди, отчего стали похожи на две серые мраморные статуи. В комнату вловились Булит с Пургеном, каждый со своей группой. Они на миг застыли при виде необычной картины, дернулись было за оружием, но, увидев тату с тремя шестерками на бритом затылке, стоящего на коленях толстяка, обомлели и замерли в немом удивлении. Перед ними находился сам нумизмат, главный демон всея Пади. Труп сабли со скипетром в груди ошарашил всех и воочию подтвердил приверженность пухлого сектанта к руководству тайной группировки. Значит, совсем не сказки рассказывали о сатанинской секте и ее главаре. Это все правда. Булит крякнул под маской шлема, а Пурген перекрестился быстро и почти незаметно. По мановению руки нумизмата оба сектанта бросились к тайному ходу в стене, а толстяк с металлическими нотками в голосе приказал бандитам: «Следуйте за ними, то принесет тотем форта, а золочу и подарю вечную жизнь». «Есть!» – автоматически буркнул загипнотизированный Пурген и бросился к лазу. За ним поспешили двое его помощников. Булит попытался почесать затылок, но только поскреб боевой перчаткой гладкий шлем, снова гыкнул и поспешил к тайному туннелю вместе с тремя друганами. Нумизмат поднялся с колен, выдернул скипетр и, нисколько не смущаясь, провел языком по красному золоту его острия. облизнул кровавые пухлые губы и что-то прошептал. Затем спрятал свою священную реликвию за пояс, натянул на голову капюшон и стал осматривать помещение. Грохот сражения, кровь и пожар, казалось, остались позади. Троица беглецов упорно пробиралась вперед по темному сырому подземелью. Первым шел дед Игнат с факелом, вторым малой, в обнимку с черепом Архара, замыкал шествие, часто оглядывающийся назад Добрыня с фонариком. Несмотря на свет от трех источников, включая голубоватое свечение тотема, они спотыкались, сталкивались, наступали друг к другу на пятки и задевали плечами стены узкого туннеля. Коридор петлял из стороны в сторону, чуть спускался и снова поднимался, потолок то и дело давил на головы. Мыши, жуки, тараканы, пауки хрустели под ногами и разбегались от несущихся людей. Кирпичная кладка кое-где обвалилась от сырости и времени, мешая идти. Капающий за шиворот воду никто не замечал. Цель была одна – быстрее уйти от погони, выбраться и найти безопасное место. «Зачем мы украли тотем?» – ворчал ежеминутный Игнат, семеня мелкими частыми шажками, с факелом и крестообразным мечом. «Это грех. Это реликвия форта. Чью прихоть мы слепо выполняем? Трэша? Демонов? Всевластия? Мы же не воры. Можно было чистосердечно попросить старейшину. Осторожно, яма. Нельзя так. Грех. Совесть наша». «Слышь ты, старый, заткнись уже!» – прикрикнул богатырь позади и больно ударился головой о перекладину. «Мля, совестливый ты наш! Командир приказал помочь Трэшу найти тотем. Значит, выполняй приказ, пока ты еще боец заслона. Вот уйдешь на покой, станешь, как прежде, святошей в какой-нибудь церквушке западного форта, тогда и втирай там прихожанам о чести, долге и вере. А сейчас нам выбраться с рычняком нужно. Вот ёб, кажись, у нас гости». Эхо в длинном туннеле донесло голоса, брань и бряцанье оружия. Малой сглотнул, еще сильнее вцепился в тотем и поспешил за ускорившимся дедом. Несмотря на фору во времени, преследователи сокращали дистанцию. Может, потому что беглецы шли осторожно, крадучись, дабы не влипнуть в ловушки и капканы. Убийцам же нагонять несчастную троицу было легче и проще по уже протоптанному свободному пути. Добрыня сунул включенный, уже начавший мигать, фонарик в трещину кладки стены лучом к противнику, а сам единственной рукой вынул из заплечной сумки секиру и продолжил бег. Буквально через минуту сзади раздались выстрелы. Бандиты приняли свет за становившиеся неприятели и открыли огонь, на время застопорившись. Драгоценные секунды, выигранные благодаря смекалке бойца, позволили немного оторваться и прийти в себя. Небольшая дверь с хитрым замком впереди придала сил и уверенности. Необычный замок и конструкция петель позволяли открывать ее в обе стороны. Чугунная плита поддалась только с третьего раза благодаря однорукому гиганту. Как ее открывали в случае ЧП старцы форта, оставалось только недоумевать. Солнечный свет ударил в глаза. Маскировочная сеть желтого цвета в несколько слоев прикрывала выход из туннеля. Добрыня пожалел об отсутствии гранат, он хотел бы оставить ренегатам сюрприз и начал задвигать скрипящую плиту. Мышцы на его теле и вены на могучей шее вздулись веревками, лицо покраснело и вспотело. Малой за спиной гиганта вскрикнул и стал звать на помощь. Добрыня обернулся и охнул. Их холмик с тайной дверью, один из нескольких других таких же природных явлений, находился в центре плоской ровной поймы. Когда-то река отступила и оставила песчаные дюны, усеянные редкими чахлыми кустиками, и, видимо, обнажила естественные ловушки, ранее бывшие омутами на дне водоема, зыбучие пески. И теперь они затягивали деда Игната в 10 метрах от пригорка с лазом. Священник кричал и молился, его вопли заглушали ор малого, бросившего тотем и снующего по краю холма. Добыня быстро оценил ситуацию, грязно выругался и, лихорадочно соображая, бросился к пареньку. «Не вопи! Ща чё-нибудь сбацаем! Тихо вы, оба! Фули орёте! Так, так!» «Затягивает!» – снова запричитал Игнат, погрузившийся по колени в желтый слепительный на солнце песок. «Боже всемилостливый, спаси и сохрани раба твоего! Старый, снимай кушак, кидай нам живо!» – крикнул Добрыня, скидывая с себя пояс и нательные ремни. «Малой, хули встал, как суслик морковный! Быстро давай ремень, тянуть будем его! Черт, сейчас нас за жопу-то схватят эти уроды! Крындец, попали! Куда ты? Чего ты его хватаешь, мля? Оставь ты эту черепушку нахрен! Нам тут всем сейчас абзац настанет полный. Но я просто им не дамся, тварям, хоть одного, но заберу с собой. Пока боец возился со страховочным буксиром, собирая ремни и пояса, малой плюхнулся рядом с тотемом. Потёр его, поцарапал ногтем, начал сдувать песчинки. Однорогий череп Архара блестел на солнце и слепил глаза серебром и позолотой. Голубизна глазных впадин притупилась и почти угасла, чем вызвала неподдельный интерес паренька. Игнат снова закричал, но кушак все-таки бросил. «Малой, чеши быстро, тащи кушак сюда», – сказал Добрыня. И, видя выпученные глаза того, добавил, «Ты легкий, тебя так быстро зыбь не схватит». В дверь под маскировочной сеткой долбанули железом. Здоровяк кинулся туда, держа в руке секиру. Другого оружия у них не было. Крест-меч Святоши уже поглотили пески, а саблю малой потерял при бегстве, спасая тотем. Теперь против огнестрела врага одна секира выглядела посмешищем. Жестом Добрыня показал пацану доделать задуманное по спасению Игната, который же скрылся по пояс, а сам притаился сбоку от чугунной плиты, занесенной над головой секирой. В дверь снова стали долбить и пытаться толкать ее, но пока безуспешно. Малой, как перед прыжком в воду, набрал легкий воздуха и стрелой метнулся к кушаку, схватил его конец и тотчас вернулся на холм. Сердце так сильно билось, словно готово было выскочить из груди. Эх, гранатку бы туда сунуть или вшивый пистолетик. Попали мы, ох, попали. Малого жалко, кончит пацана, как пить дать. Пить, как хочется пить, бляха-муха. Добрыня сильнее прижался к двери, затаил дыхание. Пусть уроды думают, что дверь неподатливая, и не я держу ее. Время на руку. Хотя какой там на руку? Никто не знает, что мы здесь. Звездец нам. Он согласно кивнул малому, когда тот показал 5-метровый отрезок и жестом отправил паренька снова к зыби. Тело богатыря вздрагивало от толчков, но верзила упорно сдерживал тараны. Сколько их там? 3, 5. Но в узком туннеле без предбанника им больше, чем 2 не развернуться. Вот и долбит, уроды. Ха, малой машет, вернулся. Красава. Старый уже намотал на кулак ремень. Пора. Добрыня воткнул секиру в основание входа, упер ее в глину, а другим концом в замок, придавил и тихонько отошел. Малой показал ему пару сюрикенов из своего потайного кармана и натянуто улыбнулся. Добрыня кивнул и потрепал его по голове. Затем тяжело вздохнул и побежал по песку, схватил конец страховки и уперся в податливый мягкий песок. Вариант не удался. Зыбь начала сковывать ноги бойца, Игнат нисколько не сместился наружу, а импровизированный буксировочный трос порвался. Еще бы, разве подросток мог его стянуть крепко? Дверь наполовину открылась. Облако пыли и песка затмило видимость. Вернувшийся Добрыня схватил малого, отбежал с ним в тыл лаза на другую сторону дюны. Вот что, пацан, боец задыхался, намучившись зыбучими песками, дверью утер пот с разгоряченного лица, и посмотрел прямо в глаза малому. «Ты уже взрослый парень, ты настоящий боец и помощник командира. Я горжусь, что у меня в друзьях был такой молодой, но опытный и смышленый воин». «Почему был, Добрыня? Ты чё?» – насупился пацан. В его глазах появились слезы. «Молчи и слушай. Слушай и запоминай. Ты должен жить. Тебе нужно выбраться и связаться с нашими, найти их. Поэтому сдавайся ренегатам. Наплети им 3 короба, про ауру скажи, что спрятал ее, покажешь, если жизнь оставит тебе, и бла-бла-бла. А там уж придумаешь, как вырваться и сбежать. Ну, ты умеешь. Холоду передай. Нет, не нужно. Передай, что он достойный командир и клевый чувак, и мне было ништяк служить под его началом. Слышишь, малой, так и скажи. А мы с Игнатом идем в мир иной и захватим парочку отморозков этих с собой. Все, крышка уже. Бывай, паря». Добрыня сжал единственной рукой малого, поцеловал в макушку, засыпанную песком, оттолкнул и бросился к лазу. Паренек вскочил, затрясся в беззвучном плаче, до боли сжал в кулаке сюрикен и ненавистным взглядом уставился на холм, за которым исчез богатырь. Дед Игнат почти скрылся из виду, только седая голова и одна рука торчали из песка. Он уже не кричал, не звал и не трепыхался, отдав себя воле природной аномалии. Последнее, что увидел малой, связанный со стариком, это 3 его пальца с щепоткой, выписывающие в воздухе крест. Он перекрестил малого и исчез в зыби. Добрыня пережил деда всего на 2 минуты. Он свернул шею одному серому сектанту, сломал нос и челюсть другому и вцепился в ренегата с мачете. Кулак, сжимающий лезвие, окрасился кровью, боец заслона так и погиб воином, заслонившим друзей. Придушив бандита и ломая ему кадык, Добрыня дико заорал, и эхо его крика, тугой, душераздирающей волной, покатилось по тоннелю, заставив пару ренегатов заткнуть уши. Стоявший ближе всех буллит выстрелил в гиганта, но, не увидев должного эффекта, пальнул еще три раза. Здоровяк, обливаясь кровью, вскочил и пихнул бандита в грудь. Тот упал всей немалой массой настоящих позади и смял их. Смертельно раненый боец шагнул назад, запнулся от трупы демонов. Скривился от боли, рванул тяжелую дверь, закрывая ее, напрягся и с ревом надавил. Последние силы ушли на это. Чугунная плита задвинулась, а тело однорукого героя осело и дополнительно застопорило створку. Он так и умер, сидя, глядя на золотые дюны Пади. Спустя некоторое время ренегатам удалось сделать узкий проход, выжав дверь и сместив тело Добрыни. Первым вылезло, видимо, пушечное мясо, самое ненужное из всех. Ренегат с внушительными бицепсами, в прошлом, скорее всего, спортсмен-неудачник, выбрался на свет Божий и стал озираться вокруг. Следом за ним протиснулся Пурген. Буллит остался из соображений безопасности внутри туннеля, сославшись на свои крупные габариты. Он кисло и даже немного испуганно смотрел на тела трех покойников, уделанных одноруким безоружным беглецом. Всего лишь одним бойцом. Что же тогда думать про остальных? Атас? «Они туда дернулись, суки!» – крикнул крепыш-ренегат, указывая на обрывки ремней и кушака на песке. «Чешем туда, а этого терминатора оставили отмычкой». «Бегом туда, давай вон до тех кустов!» – ответил запыхавшийся Пурген. «А почему следов нет? Куда они запропастились?» Еще один ренегат вылез из туннеля наружу, забрался на холм, теребя в руках АКСУ. И тут он увидел малого, который не собирался сдаваться, а решил сражаться и, если надо, умереть в бою, как его друг Добрыня. Бандит скривился в ехидной ухмылке, опустил дуло автомата и вынул нож. Дослушивать его рецепт холодца из ёного шкета с копытцами из кет и соусом из детской кровушки малой не стал. Замахнулся и бросил сюрикен. Через секунду вслед полетел еще один. Ренегат завопил от боли, схватившись за торчащие из щеки и бедра железяки, задрожал и потерял ориентацию. Малой в три прыжка достиг бандита, хватая его автомат. Оружие зацепилось ремнем и упорно не поддавалось. Рядом матерно выругался Пурген и бросился на помощь дружку. Выстрела никто не услышал, и второго тоже. Пурген взмахнул руками и с перекошенным лицом упал возле ног малого. На спине и шее его расплывались два красных рваных пятна. Ренегат Амбал залез в зыбь и заорал благим матом. Малой выдернул из бедра бандита сюрикен в форме звездочки, наотмашь махнул рукой и располосовал его горло. Тот ужом пополз по дюне, окропляя песок кровью. Только малой отступил на шаг в сторону, как выстрел из дальних кустов добил бедолагу. Паренек снял с пояса ренегата гранату, выдернул чеку и, зажимая скобу, подошел к двери лаза. Оттуда доносилась возня и брань бандитов. Бросок РГД-5 внутрь сначала вызвал молчание, а следом истошный вопль. Через 4 секунды взрыв сотряс подземелье, поднял тучу песка и приглушил мат ренегатов. Ор бандитов зыби тоже вскоре затих, потому что кричать стало нечем. Рот, забитый песком, утонул вместе с головой. Малой уловил движение в кустах на той стороне дюн и прищурил глаза. «Эй, малой, долго там будешь загорать? Извини, что твоих новых дружков покоцали, шашлыки отменяются!» Закричал очень знакомый голос, и на взгорке появился силуэт в коричневой кожаной куртке с валом в руках. «Трэш!» – шепотом пробормотал парень, протирая глаза от песка, а затем радостно закричал и замахал руками. «Трэш! Это ты! Ура!» Изоприт сталкера помог и здесь, проложив надежный путь в смертельных песках в виде кривой светлой полосы. Вскоре малой перебрался через опасные дюны и обнял Трэша. Из кустов приветливо махнула страхующая его девушка, которой сталкер представил Златой. Но кто, как ни малой, хорошо знал этого симпатичного молодого снайпера из города оружейников. Трэш потянул паренька за бугорок и попросил ускориться, а рассказы и впечатления оставить на потом. Нужно было поскорее уносить отсюда ноги. В округе рыскали дозоры черных карателей и ренегатов, а также портили воздух своими сатанинскими проклятиями демона-нумизмата. И только через полчаса, узнав о планах Трэша по проникновению в дымящийся форт за святым тотемом, малой вспомнил кое-что и остановился. «Вот, аура у меня, я ее из тотема вытащил. Это не только от меня, но и от погибших Добрыни и деда Игната. Возьми». У тебя Арту будет надежнее, и, надеюсь, не зря отряд пролил кровушку за эту черепушку. Она осталась там. Я посчитал верным взять ее сердцевину, этот артефакт. Я все правильно сделал. Да ты мой... Ну, мужик, ну, герой. Да ты не представляешь, как помог и выручил. Респект тебе, братишка. Трэш крепко обнял малого. Он взял в боевую смарт-перчатку артефакт, похожий на голубой пучок ваты, никак не осязаемый, абсолютно ничего не весящую субстанцию. Показал подруге, восторженно улыбаясь. Невдалеке выстрелили. Трэш вмиг стал серьезным и напряженным, спрятал ауру в фольгу и убрал в контейнер на поясе. В смежном ему лежал изоплит. Еще раз потрепав малого по голове, напоив его водой, сталкер предложил выдвигаться. И они втроем отправились в путь, взяв курс на запад, туда, где расстилались большие лужи и переливалась на солнце дуга.